Закончив с переговорами, я отобедал и спустился в одну из кладовых, где решил обустроить лабораторию для магических опытов. Мирри Маздуур уже успел расставить здесь собранные в Вейсталлара склянки с потрохами, разложить собранные травы. То, что я просил, принесли. Разумеется, господин. Ведьма стянула полотно, укрывавшее труп женщины средних лет на столе. Судя по неприятному, запаху тела начинало разлагаться, неудивительно при такой жаре. На шее я заметил следы от удушения. В ходе погромов гибли как виновные, так и невиновные. Но зачем вам понадобилось тело? Решили опять кого-то вернуть? Что-то вроде того. Элайна. Тень материализовалась сразу по команде. Как я и обещал, мы попробуем одеть тебя в плоть. Наконец-то, попробуй вселиться в труп. Я не знаю, как, ты же являешься чем-то вроде призрака. Даже у меня дома, если ты понимаешь, о чем я, были мифы о духах, захватывавших мертвые тела и заставлявшие их вставать из могил. Что делать? Зайди внутрь покойницы, через нос, через рот, через задницу, как угодно, и попробуй заполучить контроль. Хорошо. Тень обернулась черным облаком, которая проникла в мертвое тело через нос. Мирри Маздуур немного удивилась. «Ты знаешь, что делаешь, господин?» «Нет, кто-нибудь пытался поселить тень в теле мертвеца?» Ведьма помотала головой. «Мне об этом неизвестно. Вряд вообще кому-то кроме вас пришло бы в голову такое». Изо рта мертвой тетки выступила струйка черного дыма, образовавшая фразу. «Ничего не получается. Начни с мозга. Он управляет телом через нервы. Белые ходоки же как-то умудряются мертвецов поднимать. Тут нет ничего принципиально невозможного». Прошло еще несколько минут. Внезапно рука мертвой шевельнулась. «Круто, что-то у тебя получилось. Давай еще». Пара слабых подергиваний руками и ногами, вот и весь успех. Тем не менее, прогресс есть, думаю, поселить Элайну во плоти вполне возможно. Мы чего-то не знаем или нам чего-то не хватает. Магия наука неточная. Ладно, вылезай. Вряд ли мы большего добьемся. Я очень голодна. Много сил ушло. Значит, в процессе тратится энергия. Мне едва удается сдерживать себя. Иди к Горынычу подкрепись. В следующий раз попробуем с живым телом. Элайна упорхнула. А Мирри Маздуур с упреком посмотрела на меня. «Хочешь что-то сказать? Говори. Кого вы собираетесь принести в жертву? В городе мало убийц, грабителей, насильников. Материала для опытов хватает. Нельзя делать такое с людьми. Мне стало смешно. Ты читаешь мне мораль, ведьма? Это не я погубил мужа и ребенка той, кому обязан жизнью. Лучше помолчи. Признаю, из-за этого моя душа проклята, но я спасла тем самым неисчислимое множество жизней. История знает множество великих завоевателей, как видишь, мир до сих пор стоит. Это бессмысленный спор, ты его начало. Прошу прощения за это, серебряный господин. Может всыпать тебе десяток другой плетей, а то ты в последнее время совсем осмелела. Как скажешь, я покорно приму наказание. Дарглор с тобой, живи пока». График на этот день был распланирован буквально по часам, примерно в 3 часа дня, время здесь по солнечным часам определяют, запланирована встреча с верховным жрецом Рглора в Астапоре. Как оказалось, гость пришел заранее и покорно дожидался приема в вестибюле пирамиды Наклаза. «Позови его, мисс Сандия». В приемный зал заявился крепкого телосложения мужчина в красном кафтане. Голова побрита налысо, в носу торчит золотое кольцо, в ушах – серьги. Черты лица чем-то напоминают кавказские. «Вы стоите перед королем Визирисом из дома Таргариенов», — произнесла мисс Сандия, — «перечислять все титулы не считаю нужным. Во-первых, нечего тратить время, во-вторых, королем Мандалов, первых людей и прочее надо еще стать, а я не собираюсь становиться королем Вестероса, в лучшем случае десницей на первое время. Баристан Силми неплохо знает законы Вестероса и как-то проговорился, что король имеет полное право отречься от престола в пользу другого претендента. Свои намерения сделать королевой Дейенерис я никому не собираюсь озвучивать как минимум до завоевания Вестероса. В конце концов, Тейвин Ланнистер неплохо управлял 7 королевствами не будучи королем. Позвольте вас поприветствовать и поздравить со славной победой», — заговорил красный жрец на андальском и поклонился. «Благодаря вам рабское ярмо сброшено, народ Астапора обрел долгожданную свободу. Представьтесь, Адонис Беннар, верховный жрец владыки света в Астапоре. У меня есть к вам очень серьезный разговор и, боюсь, он не для посторонних ушей. Пройдемте за мной, как пожелает ваше величество». Я и жрец вышли из приемного зала на балкон пирамиды. «Вы имеете связи в Асшее, Адонис?» «Разумеется, ваше величество. Мне нужны при дворе люди, способные творить магию. Для очень важного дела, вы можете этому поспособствовать. Боюсь, я вас не совсем понял. Хорошо, скажу прямо, я и вы служим одному богу. Жрец слегка улыбнулся. Приятно знать, что новый владыка исповедует истинную веру. Что вы знаете об Азорахе? Все знаки указывают на то, что время великого противостояния близится. Красная звезда появилась в небе. Значит, Азорахе уже ходит среди нас. Красные жрецы ищут его по всему известному миру, чтобы направить на правильный путь. И как успехи? Увы, ваше величество, мне это неведомо. Я всего лишь заведую храмом этого города. А если я вам скажу, что Азорахе находится в этом городе? Адонис удивленно поднял брови. При всем уважении, ваше величество, но для этого нужны серьезные подтверждения. Элайна, жрец отреагировал на появление тени сдержанно. Видимо, не в первый раз наблюдает подобное зрелище. Вы управляете тенями, весьма неожиданно. Эту тень послал мне в качестве помощника сам владыка света, и она разумна. Ваше величество, тени не имеют разума, сравнимого с человеческим, они лишь выполняют приказы того, кто их породил или вызвал. В лучшем случае их ум находится на уровне кошки или крысы. Замечательно. Меня держат за животное. Лицо Адониса надо было видеть, когда прочел сообщение Элайны. Он потерял дар речи. Но это противоречит всему, что известно о тенях. Уж не знаю, чему там противоречит, но факт остается фактом. Эта тень разумна. Еще я вижу будущее в огне, хотя очень смутно, и могу возвращать недавно умерших. Видя непонимание жреца, я продолжил. Владыка света благословил меня. Вы Азорахе? Что? Нет, не я. Обещанным принцем или принцессой является моя сестра, Дейнерис. Я могу легко это доказать. Если можно, ваше величество. Мисс Санде, позвал я переводчицу. Да, ваше величество. Приведи Дейнерис. И пусть захватит дракона или Риголя с собой. Через пару минут матерь драконов стояла передо мной. У ее ног ползал дракон. Жрец присел и попытался дотронуться до дракона, но тот угрожающе зашипел. Адонис отказался от затей. Так значит, народная молва не врет, у вас действительно есть дракон. Насколько я могу судить, это и есть меч светозарный, о котором говорится в пророчестве, заметил я. Теперь верите? Адонис призадумался. То, что вы показали, невероятно. Но я должен спросить у владыки света и созвать священный совет. В этом деле нельзя ошибиться. Хорошо, иного я не ожидал. Мне нужно содействие красных жрецов, ведь рано или поздно мы отправимся в Вестерос. Там и развернется та битва с холодом и тьмой, о которой говорится в предсказаниях. Да, великий иной больше всего проявит себя там. Не знаю насчет великого иного, но армия мертвецов и белых ходоков вполне себе реальная вещь. Если стена падет, падет и Вестерос, затем придет черед Эссоса вместе с вечной зимой. Жизнь победит. В прошлый раз люди победили ходоков с помощью детей леса, сейчас мы можем рассчитывать только на себя и владыку света. Ничего не предопределено, варианты будущего могут быть самые разные. Вы это все в огне увидели, ваше величество? Да, бывали моменты, когда видения становились предельно четкими. Ваше величество, позвольте мне поговорить с вашей тенью, если она того захочет. Я не против. Жрец покосился на Элайну. Кто дал тебе разум? Я сама вспомнила, кем была, как давно тебя призвали. В прошлом году. Но тени не могут долго пребывать в этом мире, они хиреют и рассеиваются, самое больше, через день. Значит, я отличаюсь от остальных. Ты видела владыку света? Он показывал мне образы, спрашивал, хочу ли покинуть холодную тьму. Я согласилась. Он отправил меня сюда. Ты была человеком когда-то? Ты прав, жрец. Каким богам ты молилась? Семерым. Скажи, после смерти кто-нибудь из семерых принял твою душу? Семерых не существует. Адонис хлопнул в ладоши и громко рассмеялся, получив подтверждение своей веры из первых уст. И тем не менее, владыка избрал тебя своим орудием. Он единственный истинный бог. Не уверена. То есть как? Ошарашила верховного жреца. Я слышала шепот старых богов, это которым в Вестеросе поклоняются. Да, Хаэм, твои откровения интересно будет услышать, прошу прощения, прочитать всем истинно верующим, сказал Адонис. Как-нибудь мы представим тебя публике, Элайна. Тебя ведь Элайна зовут, так меня при жизни звали. Но разве то, что расскажет тень, не пошатнет сложившиеся постулаты вашей веры? Спросил я. Начнутся споры и разногласия среди паствы. Жрец усмехнулся. Тот, кто не хочет принять правду, является глупцом и слабаком. Великому иному это только на руку. Ну, смотрите, чтоб никаких беспорядков в городе. Я вам обещаю, ваше величество, мы не допустим никаких погромов. Напротив, красные жрецы помогут убедить народ в том, что их король благословлен владыкой света. Про мою сестру чтоб никто дальше вашего храма не знал. Это крайне нежелательно. Как вам будет угодно. Конечно, иметь дело с красными жрецами крайне небезопасно, однако риск того стоит. С их поддержкой, как магической, так и идеологической, я смогу значительно усилить свои позиции в Астапоре. Опыт прошлой жизни, оказалось, может пригодиться и здесь. Вроде принцип тот же. Ищи надежных партнеров, заключай взаимовыгодные договоры, поддерживай репутацию, устраняй конкурентов, и если на земле убийства были лишними, максимум шантаж, запугивание, организация поджогов, тут проливать кровь просто необходимо. Нет, я не боюсь замарать руки, ведь погубив даже миллион, своими действиями, вероятно, спасу от ужасной участи в 100 раз больше. На организованный в пирамиде на Клозепир я пригласил 20 с лишним человек, кто совсем скоро составит костяк городского правления. Половина из них – торговцы, чьи интересы будет отстаивать Ахас. В другую половину входили пара выживших командиров стражи, бывшие рабы, служившие при городском совете, делегация красных жрецов во главе с Адонисом Биннаром. По левую сторону от меня сидела Дейнирис, чуть дальше Белый Слизень, справа устроился Баристан Силми. Мисс Сандия стояла рядом и выполняла свою основную работу. Итак, друзья мои, власть работорговцев ушла в прошлое, Астапор вступил в новую эпоху. Эпоху, где не будет рабов и господ, где люди не будут покупаться и продаваться словно вещь. Теперь вы все вне зависимости от богатства, происхождения, граждане, наделенные определенными правами и обязанностями. Я намерен установить в Астапоре новые, более справедливые порядки и законы. Тех, кто будет мне служить верно, я возвышу и щедро вознагражу, а тем, кто против, советую не мешать. А теперь перейдем к делам. До поздней ночи шло обсуждение деталей нашего сотрудничества, будущее назначение, внутренняя и внешняя политика. Люди постепенно узнавали друг друга, наводили мосты. Из числа освобожденных рабов Септар, бывший помощник одного из городских советников, назначен моим вторым заместителем. Подхалим Ахас стал кем-то вроде министра торговли, а Адонис Биннар – министром пропаганды. Командиры городской стражи сохранили свои должности, им все равно кому служить, лишь бы платили. Больше всех выпрашивали для себя торгаши разнообразных льгот и преференций. Ваше Величество, позвольте теперь прояснить вопрос с бойцовыми ямами. Многие боятся, что вы их прикажете закрыть, а вокруг них крутятся большие деньги. Не волнуйтесь, бойцовые ямы я не закрою, всегда мечтал посмотреть на реальные гладиаторские бои. Простому народу нужны зрелища. Правда, есть одно условие. Какое? Туда не будут отправлять никого против воли. Бои – это спорт. Если кто-то хочет поучаствовать в них ради денег и славы, на здоровье, невольникам там не место. Даже пойманным душегубам и головорезам, да, их мы будем просто вешать. Ни к чему давать шанс на выживание всякой падали. Моя позиция ясна, предельно, ваше величество, кивнул Ахас. Этот прохвост неплохо говорил на общем, оказывается. Я передам ваши слова до организаторов боев. Они не будут сильно возмущаться, немного поворчат, да свыкнутся. Утро начинается не с кофе. Мой сон нарушил вбежавший в апартаменты Баристан Силми. Ему разрешено в случае ЧП безо всяких идиотских церемоний заходить ко мне и будить. Так что случилось? В кладовых, где ведьма обитает, пожар. Прислуга слушала крики, незадолго до этого видели, как туда зашла Дейнирис с зеленым драконом. Вашу мать, едва нацепив штаны и обувь, я побежал вслед за рыцарем к кладовым. Там пахло гарью и имело небольшое задымление. Слуги по приказу Баристана пока ничего не предпринимали, я понял его решение, ни к чему рисковать людьми, когда поблизости находится дракон с неадекватной матерью. Оставайтесь здесь. Я взял у одной из служанок какую-то тряпку, смочил в бочке с водой, приложил к лицу и направился вглубь по задымленному проходу. С трудом сумел добраться до помещения, приспособленное под колдовскую лабораторию. Там я застал Дейнирис в компании с Ригалем, стоявшую над обугленным до неузнаваемости трупом. Запах паленного человеческого мяса отсюда не выветрится еще очень долго. «Твою мать, ей в рот! Ты что наделала, сука?» — закричал я на матерь драконов. «Ведьма была мне нужна, она получила свое», — пролепетала Дейнирис, «за то, что сделала с моим мужем и сыном. Я подошел поближе к телу Мирри Маздуур, Беллисима, зажарилась до хрустящей корочки, как и Кразнис, даже воскрешать нечего. Драконье пламя – это далеко не простой огонь, он спокойно плавит камень и металл, про живую плоть говорить нечего. Ведьма окончательно мертва. Более того, дракон сжег значительную часть колдовских ингредиентов, свитков и книг. Ненавижу подростков, не способных заглянуть дальше, чем на пару секунд вперед. Дура. Прости, я не смогла больше терпеть рядом со мной эту ведьму. Мне твои извинения глубоко до задницы. А если я серьезно заболею, покалечусь, кто меня вылечит? В отличие от твоего тела, мое подвержено болезням. Ты чем вообще думала? Своей жопой или сиськами? Дейнерис не нашла больше слов, чтобы ответить. Я прикидывал в уме, какое наказание применить. Всыпать плетей? Нет, недостаточно доходчиво. Посадить в подвал на пару месяцев на хлеб и воду? Тогда озлобится на меня. О, придумал. Молчишь. Ну ладно, одним выговором ты не отделаешься, сестрица. Ты побьешь меня, намного хуже. Ближайшие полгода ты проведешь на кухне, выполняя самую черновую работу. Мытье посуды, полов, готовка. Теперь ты будешь зваться кухонной Кхалиси, матерью котлов и жаровин, повелительницей ведер, щеток и тряпок, неопалимой стрепухой жареных баранов. Ты сама напросилась, а великая мойщица полов. Кстати, драконов своих ты будешь видеть лишь изредка, и то, в качестве поощрения за хорошую работу. Но, запомни, дорогая, я наказываю тебя не за ведьму, а за то, что ты ослушалась меня. На этом все. У входа в кладовую столпилась куча народу. Мое благополучное возвращение Баристан Силми встретил с облегчением. Ну, что, ваше величество, моя дрожайшая сестрица натравила дракона на Мирри Маздуур, на ведьму, удивился рыцарь. Чем она не угодила Дейнерис? Потом расскажу. Ири, обратился я к служанке. Пусть слуги приберутся там, уберут тело, а Дейнерис будет серьезно наказана. Как? Ригаля и драгона поселим наверху пирамиды, пусть составит компанию Горынычу. А мою сестренку определи на кухне, пусть поработает там немного. Моет полы, посуду, готовит, носит воду. И скажи главной стрепухе, чтоб не церемонилась с ее величеством, бить, конечно, не надо, но наорать и наградить дополнительной работой за недобросовестный труд разрешаю. Поняла, сделаю. Сир Баристан, да, ваше величество, приставьте на кухню караул из нескольких безупречных, на всякий случай. Как раз собирался вам это предложить, исполняйте. Признаться, я совершенно не ожидал, что Дейнерис вот так подгодит с убийством Мирри Маздуур. На саму ведьму мне в общем-то плевать, обиднее терять личного доктора и специалиста по магии. Кое-что по части магии и лечению травами я, разумеется, подчерпнул, но далеко не все. Годы опыта и практики за пару месяцев не передать. Придется доучиваться у красных жрецов. Дейнерис же ждет 6 месяцев натурального ада, по ее меркам. Пора немного поставить Кхалиси на место, даже, если она из-за этого отдалится от меня или обозлится. Зато в будущем не станет перечить и действовать вопреки моим советам. К вечеру в пирамиду из храма Арглора заявился послушник с приглашением отправиться к ним для проведения какой-то церемонии. Им требовалось подтвердить, что Дейнерис – Азорахай. Ну, Дени, как тебе работается на кухнях? Поинтересовался я у кухонной Кхалиси, когда мы шли по улицам Астапора под охраной 2 десятков безупречных. Твои белые ручки, наверное, устали. Если ты ожидаешь, что я начну лить слезы и просить избавить меня от работ, не дождешься, надулась Дейнерис. Мирри Маздуур получила свое заслуженно. Не спорю, но ты убила ее, причинив в первую очередь мне проблем. Я лишился хорошего целителя и учителя по магии. От магии не следует ожидать ничего хорошего. Да ты сама пропитана магией с головы до пят. Или, по-твоему, устойчивость к огню, болезням, драконы ничего не значит? Ты сам говорил, что все это от огненного бога исходит. Насколько я понимаю, Рглор и сам является магией, точнее ее источником. Почему он сам ничего не может нормально рассказать? Пожимаю плечами. Не может или не хочет. Но он же бог, способный возвращать мертвых. Послушник их храма Арглора вроде далеко и моей ереси не услышит. Открыть тебе тайну, сестрица, я не верю ни в каких богов, то есть признаю существование неких могущественных сущностей, но не считаю нужным им поклоняться, как это делают красные жрецы. Не боишься, что владыке света могут не понравиться твои слова? Он выбрал меня для выполнения конкретной цели, я ее выполню. Не потому, что он так велел, а потому, что хочу жить. Если ничего не делать, Вестеросу и Иссасу конец. Разве не всему миру? Нет, жизнь как таковая не исчезнет, просто изменится климат, станет холоднее. Там, где сейчас протираются знойные пустыни, появятся ледяные шапки. Видения четко это показали. Храм Владыки Света в Астапоре весьма впечатлял. Сооружение по высоте немногим уступало пирамидам добрых господ. Оно больше напоминало дворец, окруженный по периметру декоративными колоннами. К небу вздымались купола и башни. Стены храма выкрашены в разные оттенки красного, оранжевого, желтого и золотого, переходящие один в другой, как облака на закате. На храмовой лестнице в гигантских жаровнях пылают два костра. Над входом висят громадные полотнища с изображенным на них красным сердцем в огне, символ Рглора. «Вновь приветствуем, Ваше Величество, оказывается, меня с Дейнерис уже ждали красные жрецы во главе с Адонисом Беннаром. Прошу, пройдемте внутрь, ведите. Ваше Величество», кисло посмотрел Адонис на безупречных, «не сочтите за неуважение, но в храме Владыки Света вам бояться нечего. Не сочтите за неуважение, Адонис, но пока я не могу никому из вас полностью доверять. Стража будет при мне». Верховный жрец, видя, что я настроен решительно, не стал перечить. «Как вам будет угодно». Внутри храма находилось много людей в красных одеждах. Жрецы, послушники, стража, храмовые проститутки, прислуга. Меня и Дейнерис привели в просторный зал под самым высоким куполом, чьи своды были разрисованы различными религиозными мотивами. Везде, почти в каждом сюжете, ключевую роль играло пламя. Огнепоклонники буквально помешаны на нем. Ненавижу фанатиков, но обстоятельства диктуют иметь с ними дело. Лишние заклинатели теней здесь на дороге не валяются. А когда они перестанут быть нужными, непременно пущу под нож. В главном зале уже все было подготовлено для совершения некой малопонятной для меня церемонии. В центре вокруг алтаря жарко пылал сложенный небольших бревен костер, вокруг которого в красных плащах и балахонах с накинутыми капюшонами столпились жрецы. Что дальше? Мы должны убедиться, несет ли ваша сестра на себе благословение Рглора. Каким образом? Она должна ступить в огонь. Это запросто. Дени, сделай то, что он просит. Сестра Визириса подошла ко мне поближе и шепнула на ухо. Думаешь, это хорошая идея? Не волнуйся, в крайнем случае, тени безупречные покрошат жрецов на части. Однако мне необходимо заручиться их поддержкой. Пусть считают тебя мессией, если угодно, ты просто кивай и улыбайся. Дейнерис, собрав волю в кулак, направилась к костру. Скинув по пути платье, она, не замечая ужасающего жара, начала подниматься по ступеням алтаря. Красные жрецы во главе с Адонисом подняли руки вверх и что-то запели на валерийском языке. Языки пламени взметнулись ввысь, словно туда подлили бензина, и сформировали в воздухе замысловатую закорючку. Иероглиф просуществовал несколько секунд и рассеялся, но этого вполне хватило, чтобы красные жрецы увидели знамение. Адонис торжественно заговорил на высоком валерийском, после чего огнепоклонники пали ниц перед матерью драконов. Владыка Света признал ее, уточнил я у Адониса. Да, знамение было предельно четким. Я могу рассчитывать на вашу поддержку, всецело, ваше величество, мы готовы служить вам и вашей сестре так же, как служим Владыке Света. Глава 6. Тяжела ты, шапка Мономаха. Утвердив свою власть в Астапоре, я не расслаблялся, основные трудности только начинались. Узнав обо мне, из Вестероса начнут подсылать наемных убийц, города работорговцев объявят войну. Я как раз со дня на день ожидал посланников из Юнкая, прошли 3 недели с того момента, как снято военное положение и ворота, порты Астапора снова открылись. Времени зря старался не терять, создал органы власти, худо-бедно налаживаю торговлю, объявил набор добровольцев в армию, отослал письмо лорду Варису. С последним получилось даже легче, чем ожидалось, достаточно было приказать безупречным отлавливать на улицах беспризорных детей, проверять их на наличие языков. Результаты не заставили себя долго ждать, на 3-й день после начала облав удалось выявить пару пташек и вручить им в руки по письму. Написал я их так, чтобы только Варис понял их смысл, упомянув про злого человека, так жестоко обошедшегося с ребенком, и голос из пламени. Думаю, ответ не заставит себя долго ждать. В целом дела шли в гору. Торговля постепенно оживала, деньги ведь не пахнут. Мы были рады всем, не считая работорговцев. Приходившие в Астапор корабли с невольниками обращались в государственную собственность, рабы освобождались, а их надсмотрщиков отправляли в петлю либо просто гнали в зашей, также и с караванами. Рано или поздно о свержении рабовладельческого строя в городе узнают везде, однако я объявил, что готов торговать и поддерживать мирные отношения со всеми, а вместе с тем пытался усилить армию, желающих служить из числа бывших рабов, которым некуда идти, хватало. В вербовочных пунктах выстроились огромные очереди. Нет, народом двигали отнюдь не патриотические чувства, а банальное желание прокормить себя и заработать денег. На вооруженные силы я решил не скупиться. Подготовкой прошедших отбор новобранцев стали заниматься безупречные во главе с Баристаном силами. Всю работу по созданию боеспособной армии я переложил на плечи старого рыцаря. Ему только в радость заняться любимым делом. Кровным всадником Дейнерис как лучшим специалистам поручено организовать конницу. Таким образом, к 8000 безупречных у меня в ближайшее время прибавится еще 6000 пеших бойцов и 900 конных из числа добровольцев. В качестве ВВС, 3 подрастающих дракона. Позвольте представиться, раздал мой эрос, вошел в приемный зал мужчина худощавого телосложения в шелковом токаре с синей накидкой. Его черные волосы согласно гискарскому обычаю были намаслены. Меня прислали к вам на переговоры мудрые господа Юнкая. Проходите, раздал мой эрос, я как раз ожидал кого-то вроде вас. Работорговец испытывал явный дискомфорт, находясь в окружении стражей из безупречных. Эти меры для его же блага, для горожан появление на улице кого-нибудь, хоть немного напоминающего бывших господ, будет как красная тряпка для быка. Убьют сразу же. Мудрые господа Юнкая предлагают вам собрать своих безупречных, сесть на корабли и уплыть в Вестерос. Если вам не будет хватать кораблей, вам их предоставят. Вот так сразу, вы не слишком дипломатичны. Но мне это даже нравится, когда говорят сразу по делу, а не ходят кругами. Ваше Величество, мудрые господа щедры и готовы вам простить то, что вы устроили здесь. Мы предлагаем мирный выход из сложившейся ситуации. Война – это кровь и большие расходы. Я готов к войне, раздал мой раз улыбнулся, обнажив свои белоснежные зубы. 8000 безупречных, безусловно, внушительная сила, но Остапор не выстоит против союза всех городов залива работорговцев. У нас больше золота и людей, можем и не воевать. Если меня не вынудит, я не стану нападать ни на Юнкай, ни на Мерин. Ваши купцы смогут свободно торговать здесь так же, как и раньше, не считая запрета на куплю и продажу людей. Боюсь, Ваше Величество, это невозможно. Вы пытаетесь уничтожить порядок, сложившийся за тысячи лет. Мы, потомки старого Гиса, не будем сидеть в стороне и просто наблюдать за этим. Значит, война, пожал я плечами. Не хотите мира, ваши проблемы, только потом пощады не просите. Я вторых шансов таким, как вы, не даю. Мне так и передать? Да, в следующий раз, когда наши армии возьмут Остапор в осаду, мудрые господа не будут столь великодушными. Увидим. Раздал мой раз в сопровождении безупречных покинул приемный зал. Баристан Силми обратился ко мне. Надеюсь, вы знаете, что делаете, Ваше Величество. Ответьте, что будет с армией, если в один момент все ее командиры погибнут от рук страшного черного демона. Рыцарь слегка улыбнулся. Армия утратит руководство и волю к сражению. Хорошая мысль. Я честно признаться, как-то не особо задумывался о практическом использовании тени, хотя в таких методах нет чести. Мне оставалось только мысленно сделать руколицо. Черт, все время забываю, что здесь не 21 век и вещи вроде чести, клятв далеко не всегда являются пустым звуком. Местные относятся к этому серьезнее, особенно бывший командующий Королевской гвардии, сир Баристан, и куда честь привела недостарка, остался без головы. Да, жалко его, хоть он мне и не очень нравился. Если мы хотим выжить и достичь победы, придется идти на хитрости, наносить удары откуда не ждут, в случае необходимости уклониться от боя. Безупречные мне понадобятся в Вестеросе, я не собираюсь терять их в сражениях с работорговцами. Да я понимаю, простите старого рыцаря, что иногда ворчит не по делу. Ничего страшного. После аудиенции я спустился в подвал и снова вернулся к проведению магических опытов. В свободное время выяснял пределы возможностей доступной мне магии. Можно ли с помощью исцеляющего танца теней, так называлось заклинание, опробованное на дрова, отрастить потерянную руку или ногу? Реально ли с помощью вытягивания жизненной силы от одного человека и передачи ее другому обратить старение вспять или реанимировать уже умершее тело? Насколько быстро убьет человека кипячение крови в теле? Вся брезгливость испарилась еще во время путешествия с Кхалосаром Дрова, земля ему стекловатой. Мой личный запас заклинаний мал, однако эффективен. На заучивание каждого ушло по 1,5-2 недели. Самое сложное было не слова запомнить, а произношение слов, нужные интонации, ударения, длительность пауз между словами. Как ваше здоровье, Заннах? У входа в лабораторию, который неподвижно охраняли двое безупречных, меня ожидал густо заросший бородой старик в набедренной повязке и сандалиях. Дед служил подопытным в моих экспериментах. 2 недели назад его умирающего притащили на носилках в мою пирамиду. После проведенного исцеляющего танца теней болезнь, предположительно что-то связанное с печенью, отступила. Жар и отеки рук и ног спали, кожа с желтого вернула здоровый смуглый оттенок. Магия вдохнула в Заннаха вторую жизнь. Попутно с этим в городе поползли слухи о том, что король визирий колдун. Я сам надоумил пациента рассказать про сеанс излечения, опустив некоторые неприятные детали. Мне не помешает подобная репутация, больше будут бояться. Превосходно, ваше величество, поклонился старик. С каждым днем мои силы восстанавливаются. Пройдем со мной. В импровизированной прозекторской уже находился подготовленный к проведению опыта материал. Привязанный к столу за руки и за ноги бандит, изнасиловавший и убивший сперва свою дочь, безупречным, помогающим мне с подопытными, кажется, вообще нет дела до этих колдовских штучек. Сказано притащить умирающего деда, притащит, сказано раздобыть приговоренного к смерти душегуба, а затем избавиться от тела, выполнит без вопросов. То ли они умело скрывают свои эмоции, сохраняя невозмутимые лица, то ли добрые господа действительно сделали биороботов. Скорее, всего понемногу. Увидев корчащегося на столе душегуба, Заннах немного растерялся. «Не бойся, друг мой, этого, с позволения сказать, человека и так ждала бы смертная казнь. Однако вместо этого он послужит нам для одного важного дела». Дед не посмел возразить. «Я тебя, считай, вырвал из лап смерти. Но это еще не все. Не все, ваше величество, сколько тебе сейчас лет? 82. Хочешь вернуть себе молодость? Я хочу. Грубо говоря, я вытяну жизненную силу из этого убийцы и передам ее тебе. Просто подойди ко мне и не двигайся». Одну руку я положил на плечо старика, другой взял ритуальный кинжал, принадлежавший Мирри Маздуру, и поднес лезвие к груди жертвы. «Твоя жизнь станет моей, твоя жизнь станет моей, ибо ты – сосуд, который я осушаю до последней капли. Твоя жизнь станет моей, пустота, прими его душу», – повторял я на высоком валерийском раз за разом. Большая часть здешней магии заключается в монотонном распевании заученных колдовских формул, и то результат не гарантирован. Стоит не так произнести одно слово, запнуться и все пойдет коту под хвост. С теорией я знаком, практическое освоение навыков только начинается. В помещении повеяло холодом, пламя зажженных свечей слегка колыхнулось. Соединение установлено. Пора. Лезвие кинжала вошло между ребер прямо в сердце. Приговоренный хотел закричать, но из-за кляпа во рту получилось и лишь стон, переходящий в предсмертный хрип. Убивать в третий раз уже не так тяжело, как в первый, когда тень пыталась вселиться в живого человека, или во второй, где я заставил кровь жертвы буквально закипеть в жилах. Совесть говорила, это неправильно, разум твердил, без этого мне здесь не выжить. Даже осознание факта, что я уничтожаю натуральные человеческие отбросы, не прибавляло настроения. На душе после таких экспериментов становится погано. Жизненная сила потекла через кинжал ко мне и к Заннаху, распределившись поровну. По крайней мере, согласно преподанной теории, дело должно обстоять так. Чувствуешь что-нибудь? Ну, дерьмом завоняло. Кишечник и мочевой пузырь душегуба в процессе умирания чуть-чуть опорожнились. Черт, придется потом это отмывать. Да я не про это, а про ощущения внутри. А, да, ваше величество, по моему телу словно теплая волна разошлась. Ясно, я посмотрел на лицо убитого. Оно слегка преобразилось, кожа истончилась, появились морщины. Словно состарился на 20 лет за пару минут. Думаю, дополнительный десяток лет я тебе подарил, ваше величество, но взамен вы забрали жизнь человека. Это не человек, это падаль, изнасиловавшая и убившая свою 8-летнюю дочь. Такие выродки не заслуживают жить. Тогда, наверное, вы правы. Можешь идти, Заннах. Через 3 дня снова жду тебя к себе. Как пожелаете, ваше величество. Хотя погоди, ответь на вопрос. Да, ваше величество. Ответь честно. Ты боишься меня? Нет, немного. Как народ Остапора отнесется к тому, что их король является колдуном? Освободивший нас король-колдун определенно лучше господ, для которых человек был вещью. Знай, что невиновных я никогда не посмею тронуть. А он хорош, учитывая, что сражается в первый раз. Недостаточно хорош. У Эктора больше опыта и выносливости. Новичок скоро выдохнется, и тогда ему конец, пояснил Ахас, с которым я наблюдал за гладиаторскими боями в лучших традициях римских патрициев. Необычное чувство. В бойцовой яме дрались двое человек. Опытный ветеран Эктор без доспехов в одной набедренной повязке с двумя короткими мечами и некий новичок в стеганом доспехе, металлическом шлеме, вооруженный щитом и топором. То, что происходило на арене, сложно назвать серьезным боем. Гладиаторы специально не пытались убить друг друга сразу, иначе толпа не увидит никакого зрелища. Мой министр торговли Ахас был заядлым любителем боев, ставил на них огромные денежные суммы. Откликнувшись на приглашение торгаша посетить представление, я преследовал две цели: удовлетворить собственное любопытство и войти в доверие Кахаза. Как известно, показав человек, что разделяешь его интересы, становится легче войти в доверие. Остается лишь убедиться, на ту ли фигуру я поставил. Ахас хоть и не выходец из правящих семей Остапора, личные качества позволили ему подняться с самых низов, сколотить собственную торговую империю и войти в высший свет местного общества. Все равно вашему чемпиону конец. У новичка доспехи, щит. К тому же, судя по всему, он является очень умелым бойцом. Эктор разделал на части десятки таких умелых. У него отменная выносливость и быстрота реакции. Бой на арене продолжался. Сперва бешеным напором атаковал чемпион, посыпая ударами не назвавшего свое имя гладиатора, но затем уже тот перешел в наступление. Один из мечей Эктора оказался выбитым из руки. Толпа недовольно загудела, недовольная допущенной их кумиром ошибки. Теперь чемпион мог только защищаться от стремительных атак щитоноца, который зажал Эктора в угол. Вот глазадый гладиатор пытается зайти к новичку сбоку и нанести решающий удар. Неудача. Боец с щитом оказывается готов к подобному развитию событий, он делает подсечку. Эктор падает животом на песок арены, после чего получает топором по хребту. Да здравствует новый чемпион Остапора. Плебс воспринял результаты поединка по-разному. Одни аплодировали щитоносцу, вторые с кислыми физиономиями молча сидели, третьи недовольно выкрикивали оскорбления в адрес павшего Эктора. Ахас, изначально поставивший на Эктора кучу денег, вскочил с кресла и схватился за голову. Да как так, этого просто быть не может. Мне оставалось лишь посмеяться. Не каждый может видеть будущее в пламени. Буквально вчера я умудрился отчетливо разглядеть исход боя. Жаль, не могу управлять видениями, они появляются беспорядочно, иногда это что-то очень важное, а иногда всякая невразумительная чушь. Вот как можно истолковать появление в пламени золотой маски в виде человеческого лица с черными глазами? Сыны Гарпии, то, что я наступил на яйца всем работорговцам, это понятно, но хочется больше конкретики. На любого чемпиона рано или поздно найдется управа. Эктор 8 лет не знал серьезных поражений, и тут какой-то выскочка с щитом перерубает ему хребет топором. Да ладно, признайте, бой вышел очень зрелищным. Хоть я недоволен его исходом, вынужден с вами согласиться, ваше величество. Много вы денег проиграли, Ахас. Десятую часть серебряного таланта. Это много. Теперь понимаю ваше негодование. На арену вышел распорядитель боев и начал произносить восторженную речь в честь новой звезды Остапора. Появившиеся тут же уборщики утащили тело павшего Эктора под арену на утилизацию. «Ваше Величество», — сказал Ахас, — «откуда вы знали, кто выйдет победителем из боя?» Эктор недооценил противника, играл на публику и, видимо, заигрался, а щитоносец целиком сосредоточился на победе. «Вы ведь на него и поставили». «Да, нет, я вообще ни на кого не ставил, не люблю тотализатор». «Тотали, что, боюсь, мне незнакомо это слово, твою мать», — выговорил я, заметив появившихся среди зрителей типов в позолоченных масках с черными глазами. «Сыны Гарпии, чтоб их, как я мог так облажаться, не сумев догадаться о сути видений?» Террористы тем временем устроили натуральную резню, стремясь посеять панику среди зрителей. Им это удалось. Безупречные, к бою. Нашу лажу окружил десяток воинов. Впрочем, число бунтовщиков в масках было по меньшей мере в 3, а то и в 4 раза больше. Все вооружены топорами, кинжалами, дубинками или короткими мечами. Под раздачу попадали все вне зависимости от пола, возраста, социального статуса. Крики, паники, давка. Часть из отряда сынов Гарпии стала прорываться ко мне. «Нам конец», — сдавленно проговорил Ахас. «Боги сегодня явно не на нашей стороне. «Спокойно, мой дорогой друг, не все потеряно. Элейна, твой черед». Из моей тени вырвались клубы черного дыма, устремившиеся к ближайшим бандитам. За секунду Элейна своими призрачными лезвиями снесла попал черепа двоим сынам гарпии, третьему проткнула голову насквозь, четвертому вспорола брюхо, пятому срубила левую руку, а затем продырявила грудную клетку, шестой, седьмой и восьмой жертве просто полоснула по горлу. После я сбился со счету. Тень убийца расправлялась с погромщиками с ужасающей быстротой и эффективностью, пока не остался последний из них. «Возьми его живым!» — кричу Элейне в надежде, что она меня услышит. «Потом допросим». Тень выполнила мое указание, всего лишь лишив последнего из сынов гарпии сознания. К пленному побежали трое безупречных. Побледневший от ужаса Ахас уставился на меня. «Что это такое?» «Мой дух-телохранитель. Значит, слухи не врут». «Какие слухи?» «То, что занимаетесь колдовством. Но я считал это россказнями суеверных дураков. Драконы вас не смутили. Драконы просто необычные животные. Однако вот это», — указал торговец на маячащую на зрительских трибунах тень, — «за гранью нормального. Я не совсем колдун. Моя сила исходит от владыки света, а тени его слуги». Возле ложи нарисовались трое безупречных с обнаженным оружием, покрывшимся кровью. Один из них обратился ко мне. «Ваше Величество, на пирамиду Наклазов совершено нападение. ПЦБЛ — мягкий знак. Все, выдвигаемся туда». Оставив Ахаза на арене, мы бегом выдвинулись к королевской резиденции. Только бы с Дейнерис все было в порядке. Я жестко просчитался, решив, что сыны гарпии развернут свою деятельность в Астапоре позже, и к тому времени уже будет организована какая-никакая контрразведка. Даром что ли настрочил письмо Варису и пытаюсь выстроить агентурную сеть из владельцев местных кабаков, борделей, бандитских групп. Так или иначе, массовых репрессий и казни теперь не избежать. Эту заразу нужно без остатка выжигать коленным железом. Возле пирамиды к тому моменту, как я оказался там, находилась куча безупречных, подоспевших к месту бойни. Всюду валялись тела раненых и убитых, как обычной прислуги, моих воинов, так и людей в позолоченных масках. С верхних этажей пирамиды валил дым. «Хорошо, значит, драконы задали напавшим уродам жару. Возьми два десятка людей и за мной», — сказал я встреченному по пути белому слизню. Командир безупречных молча кивнул, что-то крикнул своим на валерийском, и мы последовали в пирамиду. Внутри была настоящая бойня, всюду кровь, тела убитых. Должно быть, сыны гарпии бросили сюда все свои силы. Я мысленно молился Арглору, чтобы Дейнерис осталась невредима. Так как она хорошо трудилась, я скостил ей рабочий день. Всю вторую половину дня она была свободна и должна находиться в своих покоях. Оказавшись на втором этаже, мы встретили пятерых ублюдков, выводивших из пиршественного зала троих слуг. Решили взять заложников. Безупречные собирались броситься в бой, но я, подняв руку вверх, их остановил. «Убери их, Элейна». Возникшая позади тень в считанные мгновения перебила сынов гарпий, те и понять ничего не успели. Оставив половину безупречных зачищать второй этаж, я поднялся выше в апартаменты Дейнерис. В помещениях почти не продохнуть от дыма и запаха жареного человеческого мяса. Здесь в большом количестве находились тела безупречных вперемешку с золотыми масками. Очевидно, при нападении солдаты отступили наверх, где и приняли основной бой. «Дени, отзовись». Я обошел несколько комнат, пока не обнаружил последствия еще более жуткой бойни. Несколько зарубленных безупречных, а под ними — узнаю этот черный камзол. Я отодвинул в сторону одно из тел. ДБЛ — мягкий знак, что за день такой? Баристан Селми был мертв, его живот, грудь проткнули мечом или кинжалом раз 10. Не страшно, реанимирую его без проблем. Прохожу дальше, в спальне не меньше 6 обугленных трупов людей и изрубленный зеленый дракон. Риегаль пытался защитить свою хозяйку, да только сам пал жертвой клинков. Суки, я вас всех на костер отправлю. То, что я обнаружил на балконе, заставило мое сердце сжаться еще больше. Двое зажаренных сына гарпии, а рядом с ними лежит Дейнерис с размозженным в кашу черепом. На теле матери драконов свернулся клубком дракон, левое крыло у него было сломано. Горыныч пристроился на ограде и с каким-то укором смотрел на меня. Я бросился к Дейнерис, положил руки на ее грудь. «Владыка света, верни ей жизнь. Она слишком важна, чтобы умереть сейчас». В ладонях стало тепло. Через меня в безжизненное тело потекла магическая энергия. Разбитая голова вроде как начала восстанавливаться, но этого было недостаточно, Слишком сильны повреждения. Верхняя половина черепа буквально перемолота в кашу. Очевидно, мразь в маске наносила удар булавой, которая валялась в метре от меня. Давай еще, не жалей силы. Температура моего тела подскочила градусов до 40. Владыка света включил напор на полную катушку. Внезапно потемнело перед глазами, в голове словно нажали на рубильник. Я почувствовал, как проваливаюсь в темноту. Момент переноса в это странное место почему-то не запомнился. Сначала я бродил в тумане по лесу, не в полной мере осознавая происходящее, но постепенно сознание полностью включилось. Весьма необычные растения, толстые белые стволы с кроваво-красными листьями, на самих деревьях вырезаны лица с печальными выражениями. Память услужливо подсказала, это, скорее всего, чердрево. Вот же БЛВО, да где я? Это обитель духов, подсказал возникший передо мной седой старик, облаченный в какие-то черные лохмотья. Он был настолько стар, что больше напоминал высушенную мумию. В мутных серых глазах читалась усталость и тяжесть прожитых лет. Смутно догадываюсь, кто это. Тут обрели покой усопшие дети леса и многие из людей. Стоп, я умер? Нет, твое тело живо, а разум пребывает во сне. Ты случайно не трехглазый ворон? Дед слегка удивился моим словам. Я отчаянно пытаюсь понять, кто ты, но с каждой попыткой это сделать вопросов лишь становится больше. Ты ведь видишь все, почти все, последние месяцы твоей жизни словно размыты. Я смутно вижу твои действия, поступки, тем не менее, некоторые моменты от меня ускользают. Я усмехнулся. Мой патрон постарался. Значит, по каким-то причинам он не хочет, чтобы ты все узнал. Поэтому я решил поговорить с тобой напрямую. И что ты хочешь узнать? Кто ты такой? Откуда столько знаешь? Ты ведь не древовидец, а пламя не способно показывать будущее и прошлое в мельчайших деталях. Развожу руками. Визирис из рода Таргариенов. Нет, ты чужак, занявший его тело. Допустим. И что дальше? Прежний Визирис был высокомерным самовлюбленным выродком. Возможно, я по некоторым параметрам лучше него. Тебе или ему? Как посмотреть, судьбой было начертано пасть жертвой Кхаладрова. Я не собираюсь извиняться за отказ примерить расплавленную шапку из металла. Не надо грубить мне, парень, прозвучал голос трехглазого ворона с недобрыми нотками. Я ведь могу заговорить совершенно по-другому с тобой. Отбись, старый хрыч, мне и без тебя тошно. Все планы пошли чертям на смарку. Своими действиями ты нарушил весь ход вещей, и с каждым днем изменения будут нарастать, словно снежный ком, брюзжал старик. Вероятность нашей победы в этой войне стала еще ниже. Я думаю, богу огня лучше знать. Не зря же он помогает мне. Бог огня, помотал головой древесный интернетчик. Ты понятия не имеешь, что представляет из себя Рглор. Ну, так поясни, а мудрейший, это ненасытный демон, питающийся людскими жизнями, но отнюдь не всеблагое божество. Да ты прямо раскрыл мне глаза. Ты не понимаешь, чему служишь? Знаешь, дед, мне по большему счету плевать, кто такой владыка света. Я тебе больше скажу, я благодарен за дары, которыми он меня наделил. У этих даров есть своя цена, и она тебе не понравится. Цена – служение ему. Ты не понимаешь, твоя душа теперь в его полной власти. Что поделать? Я сам подписался выполнять этот контракт. Для меня отходного пути нет. Ты глупец. Чего ты от меня хочешь? Дед, переманить на светлую сторону силы, мне и на темной неплохо живется. А вообще у нас общая цель на данном этапе – остановить банды агрессивных снеговиков. Смысла враждовать нет, а вот объединить усилия вполне. Кажется, мои слова немного поубавили недовольство трехглазого ворона. Та, кому начертано самой судьбой остановить короля ночи, мертва. И я не знаю, как теперь быть. Так вроде у нас еще один мессия имеется – Джон Сноу. Король Севера, а нет, стоп, королем он пока не стал. Рано, сейчас примерно конец второго сезона идет. У него важная роль, согласился старик. Но он не Азор Ахай. И о каких сезонах ты говоришь? Да так, в переносном смысле. Не обращай внимания. Ты должен как можно скорее прибыть в Вестерос со своими драконами. У нас в запасе еще есть время. 3-4, может 5 лет. Да и почва для вторжения в Вестерос еще не готова. Чем дольше длится вражда между великими домами, тем сильнее истощаются ресурсы семи королевств. Когда мертвые прорвут стену, их натиск будет некому сдержать. Не ссы, дед, у меня будут взрослые драконы, дикий огонь, обсидиановое оружие, может, даже порох изобрету, если успею. Победу не обещаю, но просраться рогатой сосульке мы дадим. Будем воевать не количеством, качеством. Будем надеяться. Да, кстати, ты парализованного Старка на обучение собираешься брать? Трехглазый ворон опять странно на меня покосился. Я уже стар, он станет моим преемником. Ты же обитаешь в пещере вместе с последними детьми леса. Да, верно. Значит, когда этот недоросль прибудет к вам, следи за ним как следует. В первую очередь объясни, что шпионить за королем ночи в режиме реального времени очень опасно, иначе этот полупарализованный недоумок вас всех погубит. Рогатый повесит на него свою метку и таким образом сумеет преодолеть защитный барьер. Постарайтесь остаться в живых до эвакуации. То есть, мне не помешают в команде живые дети леса, я постараюсь вывести их за стену. У меня ж драконы есть. За пару-тройку рейсов управимся. Сколько детей леса вообще с тобой обитает? 31. Это все, кто остались из их вида? Во всем Вестеросе осталась единственная община. А что насчет других материков? Там дети леса, если не процветают, то, во всяком случае, им не грозит вымирание. Люди туда еще толком не добрались. Ну, ясно. В любом случае передай своим лесным друзьям, пусть готовится разгребать свои косяки. Я не совсем понимаю твоих оборотов речи. Они белых ходоков создали? Создали. Вот пусть и помогают с ними разбираться. Я им передам. И оставайся на связи. Будешь мне информацию поставлять касаемо того, что происходит в мире. Разве ты не способен сам видеть? К сожалению, мои провидческие способности сильно ограничены. Я кое-что знаю, но явно недостаточно. Поможешь? Ради общего дела помогу. Меня выкинуло из сна в реальность. Я лежу на своей кровати, возле которой неподвижно замер караул из безупречных. У сундука с одеждой возилась Эри. Охренеть можно, сколько я пробыл без сознания. Больше половины дня, ответила служанка. Белый слизень сказал, что ты упал без чувств, увидев сестру. Белый слизень ошибается, я пытался вернуть сестру к жизни, но слишком перенапрягся, пропустив через себя слишком много магии. Мне удалось вернуть Дейнерис. Нет, разбила робкую надежду Эри. Твоя сестра отправилась в загробную жизнь. Хуже и не придумаешь. Ладно, тогда попытаемся спасти тех, кому повезло больше. Где тело Бориста на Силме? Белый слизень приказал разместить мертвых в саду. Ясно, скажи кому-нибудь, чтобы привели верховного жреца Рглора. И быстро. Сделаю. Туда я и направился. На лужайках в несколько рядов лежали тела безупречных, слуг, павших в ходе бойни. Число трупов только со стороны моих людей составляло по меньшей мере 40. Поиск Бориста на Силме не занял много времени. Его раны не фатальны, разложение, несмотря на жару, еще не успело начаться. Кладу руки на грудь. Владыка Света, сейчас я хочу вернуть к жизни несколько десятков людей. Прошу, помоги мне, а взамен я принесу тебе в жертву всех сынов Гарпий, до которых доберусь. Из рассказов красных жрецов, если отбросить в сторону религиозную муть, я четко понял, что сила Рглора не бесконечна и он нуждается в жертвоприношениях. Для воскрешения одного человека потребуется смерть другого. Энергетические затраты нуждаются в компенсации. Мои руки наполнились теплом, раны на теле Бористона частично затянулись. Старый рыцарь открыл глаза и сделал глубокий вдох. Седьмое пекло. Лорд командующий гвардии вскочил и первым делом бросился осматривать полученные раны. С возвращением в мир живых, сир Бористан. Так не бывает. Бывает, огненный бог по моей просьбе вдохнул в ваше тело новую жизнь. Может вы и есть бог? Нет, всего лишь человек. Ваша сестра, она жива, к сожалению, нанесенный ее телу урон слишком силен, даже владыка света не смог помочь. Я подвел вас, опустил голову рыцарь. Мы не смогли сдержать этих ублюдков в масках. Это моя вина, а не ваша. На охрану пирамиды нужно было ставить не 50 человек, а 150. Я недооценил количество и решимость тех, кто хочет возвращения прежних порядков. Мы узнали о нападении, когда они уже были внутри. Наверное, кто-то из слуг помог им. Уверю вас, мы это так не оставим. Каждого причастного отправим в петлю или на костер. А теперь, простите, мне нужно заняться остальными мертвыми. Бористан посмотрел на ряды трупов. Вы их хотите вернуть? Хороший король обязан заботиться о своих подданных. Уж теперь мне точно не отвертеться от железного трона. Те, кто сегодня умерли за меня, достойны получить второй шанс. Обработать десятки человек оказалось непросто, закончив с последним, я буквально валился с ног от усталости, но результатом остался доволен. 34 из 46 убитых слуг, безупречных снова вернулись к жизни. Люди теперь смотрели на меня как на какое-то божество. Я их не винил. Это материалист из 21 века способен смотреть на такие вещи через призму научных знаний, объясняя магию какими-нибудь квантовыми эффектами. Народ менее образованный видит здесь божественное чудо или злое колдовство. А вскоре прибыл верховный жрец Рглора. Нам предстоит тяжелый разговор. Увидев тело Дейенерис с размолотой головой, верховный жрец побледнел и пошатнулся. Я его слегка придержал. «С вами все в порядке? Мы обречены», — прошептал Адонис. «Наш мир обречен. Ваша сестра была истинным Азор-Ахаем, рожденная среди соли и дыма, но теперь ей не выполнить своего предназначения. Что в ней такого особенного, кроме устойчивости к огню, чего нет у остальных людей? Она мать драконов, ее дети есть меч Светозарный. У нас остались два дракона. Один из них полностью мне доверяет, второй частично, но с ним, думаю, можно поработать. Этого мало. Оставьте эти упаднические настроения, Адонис. Мы победим иных с Азор-Ахаем или без нее. Владыка Света по-прежнему со мной, и я почему-то не почувствовал на себе его недовольство. А будь он недоволен, я бы ощутил в полной мере. Знаете, что это значит? Что Азор-Ахай не является такой уж важной фигурой, какой вы его или ее считали. Безусловно, без Дейенерис и одного дракона нам придется куда сложнее, но не все потеряно. Войска иных можно разбить так же, как и любую другую армию. Главное, выработать эффективную стратегию и методы борьбы с ними. Ваши слова имеют смысл. Я скорблю о гибели сестры, однако не намерен опускать руки. Красные жрецы будут по-прежнему поддерживать меня, нам ничего другого не остается. Может, вы и не обещанный принц, вы благословлены самим Владыкой Света, вы его пророк. Слишком громкие слова. Рглор всего лишь сделал так, чтобы я просто помогал Дейенерис в ее пути. Так или иначе, борьба продолжается. Жрец почесал переносицу. Нужно эти мысли как-то донести до остальных братьев и сестер по вере. Вы справитесь, Адонис, ваши ораторские навыки очень неплохи. Как вы собираетесь проводить сестру в последний путь, ваше величество? Закопаю в землю. Очевидно, погребальный костер не подойдет. Адонис немного поморщился. Извините, ваше величество, но погребение в земле не подойдет, душа не сможет вознестись. Это все тупые суеверия, раздраженно бросил я, толком не подумав. Душе вообще нет дела после смерти до того, что становится с телом. Сжигается оно в огне или объедается падальщиками. Но писания благословенного Уршакты говорят: «Поговорите с моей тенью, она вас лучше всего просветит на данную тему». Я больше ей верю. Дейенерис будет предана земле и точка. Раз такова ваша воля, не стал настаивать на своем верховный жрец. Мы проведем погребальную церемонию. Никаких церемоний, на похоронах посторонних людей не будет. Пожалуй, лишь для вас я сделаю исключение. Я спустился в подвалы, где до моей маленькой революции Наклас содержал провинившихся рабов. Под пирамидой находилась самая настоящая тюрьма с камерами, клетками для содержания людей. Теперь это место вновь наполнилось сидельцами из числа пойманных сынов Гарпий. Не терпелось провести с ними разъяснительные беседы с разбором полетов, применяя попутно меры для стимулирования памяти. К нашему сирам Баристанам безупречные уже все подготовили. «Кто у вас главный? Назови имя». «Пошел ты», — плюнул в меня первый на очереди обвиняемый. «Слизень, можешь начинать». Рот и нос арестанта покрыли мокрой тряпкой, а затем начали медленно и долго поливать его водой. Набухающая от влаги тряпка закрывала носоглотку, сильно затрудняя дыхание и вызывая рефлекторное желание сглотнуть подтекающую воду. «Видите, господа, он задыхается достаточно, чтобы испытывать мучения, но недостаточно, чтобы умереть. Хотя тут можно просто периодически окунать головой в воду, главное, не переборщите. Кто у вас главный? Отсоси у козла». «Ладно, иного ответа я все равно не ожидал. Вариант номер два, белый слизень, отвяжи его от стула, сними портки». Безупречные сделали все так, было сказано, несмотря на попытки вырваться, пятеро солдат крепко держали бандита. Я взял черенок от метлы, нагрел его в пламени факела, а затем протолкнул взад сына Гарпии. Порванный сфинктер заставил эту мразь громко заорать. «Кто у вас главный? Ты труп». Сыны Гарпии не склоняются перед валерийскими выродками. Судя по интонации, клиент скоро будет готов. Вариант номер три. Подержите его за голову. «Господа, я взял со стола приготовленную заранее трубку из бамбука, поместил ее в рот клиента». Он сопротивлялся, но пара ударов в солнечное сплетение исправила ситуацию, Трубка прошла глубже по пищеводу. Я начал вливать в желудок стонущего сына гарпии воду, лил щедро, пока его пузо не округлилось. А теперь, делаем вот так, вынимаю трубку и что есть сил наношу удар под дых. Содержимое желудка вместе с 3 литрами воды выплескивается наружу. Повторим еще раз. Вливаю воду внутрь, бью по животу и золотомасочник вновь исторгает из себя воду. На 6-м заходе, террорист не выдержал. Я скажу. Задыхаясь, весь в соплях и крови ответил он. Что угодно, только прекратите. Кто у вас главный? Ардас Моульхар, он выжил, скрывается в винной лавке у Гриннера рядом с восточным рынком. Ты молодец, что еще можешь рассказать мне? Имена, места встреч, схроны с оружием. Много имен? Много, вы удивитесь, сколько людей поддерживают сынов гарпий. Хорошо, белый слизень, пошли кого-нибудь за писарем. Арестант выдал кучу информации, только и успевали за ним записывать. Еще потом нужно будет разобрать, что из этого правда, а что нет. Может быть, золотомасочник сам придумывал имена и места, лишь бы запутать нас или прекратить пытки. Ну, ничего, кроме него у нас по камерам сидит еще 8 выродков. Показания будут тщательно сверены и перепроверены, мне не нужно большое число осужденных по ложному доносу.